Экстра третьего тома лайт-новеллы. Тио. Мир окрасился багровым. Столица покрылась тем же оттенком красного, что и солнечный закат. В то время как неописуемых размеров магическое строение зависло в небе. Этим самым. Она являлась владелицей роскошных, красивейших черных локонов и золотистых глаз. И выглядела как десятилетняя девочка. Ее облегало кимоно неподражаемой красоты. Волосы вздымались в горячем, опаляющем дыхании ветра, пока ей самой довелось наблюдать за тем, какое разрушение постигает ее родной город. В своих руках она зажала настоящую деревянную колонну. От одного этого сюрреалистического вида ясно, сколько силы заложено в ее хватке. Поразительно еще одно. Насколько бы крепким этот массивный предмет из дерева не был, колонна чуть ли не раскалывалась на щепки в руках девочки, практически до основания. Истинное лицо девочки силы, превосходящее ее внешний вид. Лицо племени драконов. Более того, это была особь из королевской семьи. И сейчас королевство, родной дом этой девочки, поражающая своей красотой земля гармоничного сочетания воды и деревьев, плод труда природы, постигла нападение и участь обращения в пепел. Все расы издревле сосуществовали друг с другом, не зная притеснений в мирном потоке времени. Но как же так обернулось? Девочка не могла трезво рассуждать на эту тему. Она лишь неотрывно взирала на последние остатки сожженного дотла дома. «Принцесса, здесь опасно! Пожалуйста, проследуйте в укрытие!» Женщина, стоящая позади девочки, повысила голос, дабы отвести девочку в убежище. Однако та не повернулась к ней и просто покачала головой. «Принцесса!» «Венри, я принцесса Клэрс. Мой отец, мои братья, все они отправились на войну. Почему же мне бежать?» «Это то место, где я должна быть». Проговорив так, девочка указала на поле битвы. Женщина рядом с девочкой, Винри, охватила паника. «Вы не должны, принцесса!» «Знаю. Я всего лишь стану помехой. Жалею, что мое тело столь незрело». Бисеринки крови скатывались с губ девочки. Она сильно их закусила, погасив пары броситься в очаг сражения. Ее страна объята пламенем. Ее собратья разбежались кто куда. И в такое темное для ее семьи время она бессильна что-либо сделать. Это невыносимо угнетало. Она была одержима негодованием и злостью на то, что ее противник все еще дышал воздухом вместе с ней. Девочка, Тио, расправила крылья, выпустив их из-под локонов ее смоляных придей. Тио позвал ее отец, король Хальга Клэрс. «Тио, скорее заходи в барьер!» Выглядел Хальга крайне потрепанно. Утёный носил похожее кимоно, изготовленное из шкур демонов, которые на деле показывали себя прочнее неумело изготовленных металлических доспехов. Здесь и там нашлось место ожогам. Некоторые области же были оторваны на корню. Его тело под ними также усеивали мелкие тяжелые увечья. С живота все еще стекала кровь. Вследствие крупного пореза. Хальга являлся черным драконом, одним из тех, кто обладал высочайшей защитой. Внешне же он выглядел как человек. Признак этой отличительной особенности. Благодаря частичному драконьему облику он принимал форму человека, чье тело покрывало драконья чешуя. Используя себя как щит, он бросился в лагерь врага, концентрируя на себе всю злобу и враждебность, идеально подтверждая на своем примере зарождение своего прозвища — передвижной крепости. Тео всегда знал об истинной силе отца, и сейчас потерял дар речи, став свидетелем его нынешнего состояния. Хальга без труда уловил ее мысли, прочитав эмоции, отраженные сейчас на ее лице. Опустившись на одно колено, Хальга терпеливо улыбнулся. «Тио, видимо, тут все закончится. Мы сделали все, что смогли. Но пойти против течения событий вне нашей власти. Я прошу прощения за то, что так и не смогу отдать какое-либо из наших владений в твое распоряжение». «А, не говори так, отец! Это не конец для клана дракона. Этому не бывать. Так же?» «Отныне наш враг весь мир. Тио, не убегай от реальности происходящего. Такому я учил тебя в прошлом». Тио придерживала Хальку, пока он выговаривал слово за словом, не скрывая скорбь в голосе и опечалившись в лице, словно отрицая собственные слова. Этого не могло произойти. Клан дракона... Рюджин! Служили хранителями мира и спокойствия. Все страны, все расы ведали об их существовании. Они протягивали руку помощи всем без исключения, принося миру мир. Все эти расы и страны в той или иной степени отдавали им дань уважения. Однако за прошедшие несколько лет разошелся один единственный слух. И мир будто подменили. Клан дракона — демоны. Клан дракона собирается властвовать над всеми расами. Опасения лишь подтвердятся, когда они рассвирепеют и покажут себя во всей красе. Клан дракона обратил свои клыки против воли божьей. Клан дракона... «Враги бога! Что же это такое?» Подумала Тео тогда. Драконий облик — уникальная магия, которой владел весь клан. Несомненно, это нечто, что вызывало страх в сердцах людей. Но это и причина, которая прибавляла клану благородства, ставя их в этом плане выше остальных. В надежде, что страх плану перетечет в почтение, а там и священный трепет. Явное приукрашивание картины. Какая глупость! Клан дракона заботился обо всех и не питал никому злых умыслов. Скорее наоборот. Они прикрывали всех и каждого своими телами, словно щиты, сосуществуя так со всеми народами. Вследствие этого, клан дракона просуществовал на протяжении нескольких столетий. Их королевство прозвали раем на земле. Они стали главой Всемирного Альянса, помогая остальным оборонять земли от нападений. Хранители мирового спокойствия. Носители мира. Истинно королевская семья. Так восхваляли их клан по всему свету. Из уст людей, кто некогда так хвалебно отзывался о них, сейчас сыпались одни проклятия и гневная ругань. Все обернулось кошмаром наяву. Людской страх, враждебность и злоба обрушились на них непрекращающимся потоком. Тео только и оставалось, что следить за тем, как мир вторгает ее земли в хаос, принося повсюду разруху. Но принять существующий образ реальности она так не смогла. Я все еще в кровати, и это все мне снится. Пожалуйста, проснись. Эта земля впитала ярость времен и покраснела от кровопролитий. Моих собратьев здесь больше нет. Все они пропали без вести. Такие мысли мелькали у нее в голове. Она всем сердцем устремилась вернуться в мир грез. В мир, где люди стягивались в одно место. Друг к другу. Где они могли жить бок о бок и поддерживать друг друга в трудную минуту. Тео, соберись же! Ты самая молодая дочь семьи Клэрс. Та, что поведет за собой следующее поколение. Отец! Как только она услышала, как отец со всей душой отчитывает ее, Тео вернулась из мира фантазий. Она не могла позволить себе столь позорное поведение всех на виду. Утерев слезы, она решительно посмотрела на Хальгу. Любовь сочилась нескончаемым потоком из сердца Хальги. Любовь и забота. Он крепко схватился за Тео. Сожаление от того, что он не почувствует этого тепла вновь, захлестнул его с новой силой. Захныкала Тео. Однако она сомкнула губы прежде, чем вырвался случайный стон. Бросив взгляд за плечо отца и будучи в его объятиях, она смогла рассмотреть выражение лица Винри. Также она ловила нечто странное в объятии ее отца. Естественные сомнения всплыли на поверхность ее разума. Почему отец вернулся с поля битвы? У него не могло быть на это иной причины. Тео вспомнил недавние слова отца. Даже невзирая на ее юный возраст, Тео хвалил ее за ум, не уступающий взрослому. Она связала кусочки информации вместе. И ощутила, как мурашки заходили у нее по коже. И страх ледяным покровом осел ей на спину. Тео разгадала замысел отца за то время, пока он ее обнимал. Папа, это же ложь, да? Пожалуйста, скажи, что все это ложь. От тебя я не стану ничего скрывать. Ты у меня такая смышленная. Всегда могла прочитать своего отца, как открытую книгу. У тебя красивое лицо, превосходные манеры и речь. С каждым днем ты все больше копия твоей матери, Орне. Тео полностью убедилась в одном, заметив нескрываемую горечь в улыбке отца. В этот раз он окончательно и бесповоротно уходил от нее. Она не могла сказать, что творилось у нее на душе, но приоткрыла уста для дальнейших вопросов. В тот момент, когда она собрала всю свою храбрость в кулак, чтобы высказаться, Из центра города раздался оглушительный взрыв. Тео инстинктивно сжалась. Когда вновь воцарилась тишина, Тео и Хальга посмотрели друг на друга. «Что? Что это было?» Тео чуть не вскричала. В эпицентре взрыва более ничего не происходило. И не произойдет. Земля очистилась от всего живого. Она могла различить жителей ее земель, сокрушенных и скрючившихся в последние моменты своей жизни на деревянных кольях. Она увидела это. Даже на расстоянии она смогла заметить это. Ее мать. Длинные бледные изумрудные волосы. Прекрасная женщина с золотистыми глазами, которые перешли по наследству Тио. Всегда доброжелательная мать с ее извечным постоянством нежно улыбалась. И, отдавшись полету, летела быстрее вверх. Отважная, решительная. Она скашивала врагов, как траву. Мать именно та, кого Тио так глубоко уважала. Ее мать, Орна, была сокрушена ужаснейшим способом. Вся в тяжелых ранениях, на ней не осталось живого места. Невооруженным глазом было ясно, что она сражалась до последнего издыхания. Сейчас же ее мать здесь, на обозрении всех. Темное пламя зажглось в глазах Тио. Ее необыкновенно живая темная магия сгустилась в тугой комок, насыщающийся от негативных эмоций, готовый вот-вот взорваться. Эта молодая принцесса клана Дракона превращалась в живое воплощение дьявола. Тио! Фа! Фа! Охваченный этим магическим водоворотом, олицетворявшим ее ярость и боль, казалось немыслимо, что она все еще могла складывать чувства в слова. Сейчас ее движение готов был привести самый маломальский толчок. Хальга снова упал на одно колено и крепко-крепко заключил ее в свои объятия. Золотистые очи Тио вспыхнули от ярости и ненависти, уставившись на него. «Почему ты меня останавливаешь? Почему не сотрешь с лица земли этих предателей, этих жестоких ублюдков? Как ты можешь сохранять такое хладнокровие в такой час, когда убили мать?» Ее мысль очевидна для отца. Хальга пробормотал глухо, еле слышным голосом. «Зачем я существую?» Это вызвало новый взрыв эмоций у Тио. Дыхание Тио захлебнулось в хаосе ее же гнева. Но она все же вернулась в себя, услышав заветные слова про нее, что держали ее в узде и обучали ее жизненным путям с давних времен. «Тело ли это монстра или человечки? Где во всем этом мире лежит ответ о нашем предназначении?» Обнимая свою дочь еще крепче, Хальга продолжил. «Это безответное желание. Вот почему ответ. Кто мы в глазах других? Люди или твари? Подскажет лишь сердце». И прошелестели слова клятвы. Клятвы клана дракона. «Да узрят же драконьи очи!» «В корень правды». «Да рассыплется вся ложь этого мира!» «Да очистится он от скверны!» Изрекли Тио и Хальга в унисон. Тио собрала всю свою силу и волю и постепенно обрела прежнее самообладание. «Да разрушат драконьи когти стальные преграды!» «Да повергнут они всю злобу и все презрение под ногами страждущих!» Хальга отпустила ее и посмотрела в глаза любимой дочери в последний раз. Такой важный для них разговор. Последний завет. Она уняла кладящееся сердце, успокоила бушующий разум, как истинный член клана дракона. «Да восторжествуют драконьи клыки на вражеской слабости! Да смоют они прочь ненависть и злость!» Кровь вновь потекла с губ Тио. Изрекшая это, она воспользовалась клыками, дабы отрезвить саму себя за непослушание голосу разума. «И достанется по заслугам! Ведь мы никто иные, как чудовище!» «Только вот мы еще и клан дракона, и живем по установленным правилам, размахивая клинком первопричин!» Беззвучно палец Хальги коснулся губ Тио, вытирая кровь со столь драгоценного лица родной дочери. Глаза Тио затуманила печаль. Но она не проронила ни слезинки. Ненависть и гнев захватили ее сознание. Ей хотелось кричать, смять врага, как то дерево, полностью отдаваясь порыву. Но неокрепшему уму юного разума противостояла ее внутренняя гордость. Сильная, добрая, благородная. Стоя напротив ее отца, находясь перед останками ее матери, кто сражался за ее людей, она не могла отбросить эту гордость. Тио глубоко вздохнула и кивнула своему отцу, кто взирал на нее с родительской теплотой. До самого конца. Ее отец и мать гордились за то, что... «Мы — клан дракона!» Провозгласила выкриком маленькая Тио так громко, как могла. А Хальга, наблюдавший за торжественно горделивой любимой дочуркой, молчал. Слова здесь были излишни. Он просто держал ее возле себя, не отпуская. «Тио, будь послушной девочкой». «Да, папа». Так произошла церемония обмена последних слов с ее отцом. Стараясь отчаянно придерживать нахлынувшие слезы, Тио ответила твердым голосом. Таким, которым никак нельзя было ожидать от столь маленькой крохи. «Наш... нет. Истинный враг мира не люди, что заполонили эту страну. Истинный враг — это сущность, что искажает законы мира. Бог, которому поклоняется церковь». «Да, мы существа, кое подвластны земле и небеса. Нас видят в свете, будто мы неубиваемы. Но такой расклад не в милость Богу. По этой причине клан дракона положит здесь конец своему существованию. Я не ведаю зачем, но так распорядилась судьба». «Да, если мы станем живой легендой и смешаемся с руинами прошлого, то люди этого мира останутся жить с искаженными понятиями о реальности. Мы должны покончить с этой войной». Сдерживая эти тяжелые чувства на душе, Сью вновь блеснула своим интеллектом. Хальга твердо кивнул. «Настоящий враг, Бог, чудовищно силен, непомерно силен и коварен. Но он не всемогущ. В какую бы то ни было эпоху, зло не может размножаться вечно. Вот поэтому однажды когда-нибудь появится на свете сущность, в чьих руках будет заложено убить Бога. Этот человек обязательно появится. В этом нет никакой ошибки, Тио». «Да, отец». Эльга предсказывала как пророк. А для Тио он до самого конца твердил о своих желаниях, как ее отца, и приказах, как король клана дракона. «Выживи». «Папа, но мы...» Только что отец поведал ей, что не распадись клан дракона, мир все так же был бы окутан завесой войны. Тио от этого недоумевала. Хальга улыбнулся без страха и упрека. Улыбка, никогда ей достигли невиданная. «Пускай мы знаем, что враг могуч, мы не сдадимся так просто. Сегодня клан дракон определенно канет в прошлое. Однако есть одно местечко, где вы сможете залечь на дно. Пойди туда. С моим отцом, со своими соотечественниками. Выживи, пока не настанет заветный час». «А? С дедушкой? Пап, а я думала, дед умер. Нет, вот значит, как все произошло». Когда мировое течение событий стало менять русло, когда незримые тени врага появились перед ними, Хальга уже приготовил план с прошлым королем Клэрсов, его отцом Адоллом. Они готовы были пойти на все, чтобы уничтожить подобный сценарий зародыша. Но наступил этот день. Итак, дедушке Тио Адолу, бывшему владыке и закрепившемуся в памяти всех, как сильнейший дракон племени, была уготована участь — погибнуть. Да так, что даже его останки канут в небытие прошлого. Все для того, чтобы в нужный момент он сумел спрятать весь клан. Он постарался запутать врага, скрыв клан дракона под семью печатями истории былых времен. Тио догадывался о плане действий Хальги и Адола. Радостно осознавая, что ее дедушка все-таки жив, на Тио в то же время нашла грусть. «Папа, так ты не пойдешь?» «Нет, я нынешний король. Войны не закончатся без моей кончины. Да и...» «И...» «Не могу же я оставить Орну одну на этом поле брани!» Тио слегка улыбнулся, услышав, как отец говорит о таком несчастье чуть ли не в шутку. Хальга погладил Тио по голове, провозгласив свою последнюю волю. «Тио, ты унаследовал мою черную чешую! Ветер Орны! Пламя моего отца! Ты — гордость Клэрсов! В тебе зародилось черное пламя! Не предавай забвению огонь Клэрсов, который горел тебе с самого твоего рождения. Живи счастьем и достоинством в сердце, доченька. Да. Да, пап. Альга окончил прощальную речь и отдал тело на попечение Верни, полностью сосредоточившись на Орне. Верни, похоже, с самого начала знала, что случится. Они оставались там до самого конца. Массивный, храбрый черный дракон выдохнул вспышку света, и всем почудилось, что после нее разделилась земная твердь, и разошлись небеса. На этой войне клан дракона не забрал ни единой жизни. Они лишь лишали врага сил. До самого конца клан верил в людей, гордость своей страны. Они заслоняли людей, как щиты. Люди жили бок о бок друг с другом. Вскоре последовав безнравственным, злобным приказом и начав урезать свой собственный род. Тела их, щиты людей давно прогнили. Люди же не понесли никакого вреда. Свирепый рык и вдох, направленный в небеса к богам, что исказили реальность этого мира. Этот зов красноречиво указывал им их место. Ведь те боги не смогли запятнать образ клана дракона. Тем самым Хальга вызывал истинного противника на битву. В одном деревянном доме в стиле японской архитектуры выдавила себя зевок определенная женщина. С горечью в голосе и нежеланием вставать. Источником звука являлась смазливая личика, к тому же явно сонная. Ее волосы цвета вороного крыла каскадом спускались вниз. Чуть ли не горные холмища будто выпрыгивали из кимоно, что их прикрывало, по собственной прихоти. В дополнение к этому, еще и тесно обтягивающая юбка, которая открывала вид на развратные бедра, что любому мужчину свели бы с ума. К тому же, из-за приснившегося ей дурного сна она вся вспотела. Ее темного оттенка волосы прилипли к ее загривку шеи, не спадая прямо в возвышенные груди. Много же воды с тех пор утекло, когда я последний раз испытывал эту сцену во сне. Миновало уже 500 лет, и мне она все еще снится. Женщина, Тео Клэрс, все так же постановая в полудреме, встала и закуталась в одежду. А чтобы лишний раз не хандрить, она распахнула окна. Свежий воздух влетел в покое, пока она глубоко вдыхала, отходя ото сна. Грустное сердце, похоже, немного полегчал. Оглядываясь назад, за прошедшие 500 лет обитания в этом втором доме, вряд ли можно сказать, что жизнь ее текла как-то по-особенному. Бывшие земли клана дракона, плодородные по природе своей, давно остались в прошлом. И это же место помнили все из клана. Все, кто родился до злосчастного события. Тем не менее, место, хоть и населяли виверны и дикие животные, вполне годилось для выращивания сельскохозяйственных культур. Но сравнивая этот пейзаж с былым величием страны, очевидно, что нынешний образ существенно меркнет рядом со своим прародителем. Область эта выглядела как довольно обширное пространство с расположенными на нем жилыми постройками, вмещавшими в себя сотни обитателей. Тео стояла на балконе и любовалась деревней, когда голос окликнул ее. «Доброе утро, принцесса! Похоже, вам приснился кошмар!» «Доброе. Просто образ из прошлого. В прошлый раз я видела его, этак, лет 10 назад, так?» «Я думала о маме». Поведала Тео женщине, Винри, догадавшись о содержании ее сна и ехидно подмигнувшей ей. Верно угадав беспокойство Тео, Винри ухмыльнулась. Прежде ее работа заключалась в том, чтобы быть подле Тио и служить верой и правдой ее стражам, поэтому эта ее тревога вполне обоснована. Однако, когда дело доходило до способностей, как и до боевого духа, не считая главы деревни Адола, не нашлось бы никого, кто стоял бы наравне с Тио, включая и юных мужчин. Скорее даже, не развались королевства, то она бы взошла бы на трон как королева и оставила бы отпечаток в истории. Виндре передались нахлынувшие на Тио эмоции, и она решила сменить тему разговора. «Вы уже позавтракали? Вам стоит поесть, если еще не начинали!» Точно. А где дедушка? Не могу чуять его присутствие в доме!» «А, его позвал господин Картус! Он ушел ранее этим утром и еще не вернулся!» «Что? Старик Кар позвал дедушку? Еще и в такую рань?» Тот, кого Тио звала стариком Каром, в течение всей жизни был другом ее дедушки Адола, и работа его ничем не отличалась от работы дозорного. У старика был на удивление тонкий нюх на магию. Он путешествовал по дальним местам, пробираясь и вглубь континента, и не забывая возвращаться к ним каждые пару месяцев. Множество раз он приходил уже твердо убежденный в катастрофе или несчастном случае. Последний отчет приходил месяц назад. Старик Карас здесь не для этого. Неужто обнаружил ценную находку на континенте? Не нравится мне это. Подумала Тио с нехорошим предчувствием. Мысль обожгла ее сознание. Она тут же направилась к дому Картуса. В семье Картуса имелось достаточно много драконов почтенного возраста, помимо Адола. Тио не могла ничего поделать с нарастающим бременем в груди из-за столь запутанного клубка событий. Тио, наконец-то пришла! Да, дедушка, что-то незримо не дает мне покоя. Это сгущающаяся обстановка. Все в такт моим мыслям. Что-то ведь случилось на континенте. Его внучка соображала, как всегда, отлично. Адол, с его волосами, отдающими цвета пылающего рубина, и коренастым телосложением, скривился в ухмылке. И? Ну, точно настоящий дедушка, кивнул напоследок. Церковь, по-видимому, ну или, скажем, Бог, призвали сущности из иного мира. Они обладают великим могуществом, согласно священному Око Картуса. Среди них есть избранный герой. Герой. Священное Око Картуса — навык, восходящий от его деятельности и позволяющий ему раскрывать природу объектов наблюдения. Впоследствии он заполучил сведения о профессии призванного героя. Тио резко сузила глаза. Об этой профессии она никогда не слышала. Мы не можем закрыть глаза на это явление. Стоит срочно изучить этот прежде невиданный нами случай. Как и раньше. Я, Алоис, пойду... Я пойду. Тио, во благо или во зло, выделялась. И это еще мягко сказано. Прелестное личико, мирный нрав даже среди королевской семьи. К тому же эти черты не угасли и столетиями после. Ее благопристойное поведение, речи и манеры, многочисленные уличные мужчины просто не годились ей в достойные мужья. Поэтому Тио всегда держалась в стороне, узнавая одно из первых о континентальных исследовательских отчетах. Тем более, клану дракона не суждено показаться людям на глаза, пока эта личность не взойдет на сцену в нужный час. Если на существование клана дракона прольется свет, то наступит чрезвычайное положение. И Бог, тот, кто прежде не смел их уничтожить, в истинном смысле этого слова, попросту начнет на них охоту. Путешествие Тио к континенту казалось им сумасшедшей задумкой, граничащей с самоубийством. Даже когда они потеряли свою страну, свой родной дом, Тио всегда называли принцессой или госпожой Тио. Она очень хорошо осознавала ту позицию, в которой находилась. В связи с этим, Тио никогда не пренебрегала их словами, выслушивая их волю до конца. Даже когда они шли вразрез с ее собственными желаниями. Однако, она уже все решила для себя. В этот раз не только Картус и другие пожилые драконы. Сам Адол воззрился на нее. Тио, говоришь, что хочешь пойти? Не поведаешь нам, почему? Да, дедушка. Это движение явно вызовет сдвиг по всему миру. Что-то внутри меня подсказывает мне об этом. Вы можете отговаривать меня сколько пожелаете, но я все равно пойду. Только в этот раз я не сорвусь на крик. Она упрямо настояла на своем. В этот раз все, кроме Адола, воззрелись на нее. В ее золотистых, как застывший янтарь, глазах, сосредоточилась твердая воля. В головы всех тотчас пришел образ просыпающегося, но уже загоревшегося пламени. Адол безмолвно заглянул в зрачки внучки, и вскоре его плечи поникли, и он с семейной теплотой кивнул. «Что ж, хорошо. Давай, Тио. Узри же этот мир самолично. Однако не поймай на себя внимание Бога. Идет только один. Это значит, что ты будешь представлена сама себе. Понимаешь?» «Да». «Понимаю. Дедушка, прими мои благодарности». Пожилые драконы уже готовы были запротестовать, но их всех переубедил Адол. И Тио было уготовлено исследовать этот загадочный феномен. На следующее утро ее можно было увидеть на ближайшем мысе. Вчера, когда она вызвалась добровольцем, Тио хорошенько тогда спрашивали, все ли она обдумала, взвесила ли все «за» и «против». И Виндри тому не исключение. Многие из них с пеной у рта отговаривали ее. И все же, Тио не дрогнула и закончил со своим приготовлением к путешествию. Их остров и континент разделяло колоссальное расстояние. Даже у членов клана Дракона, что могли рассекать и воздух в полете, магия почти полностью истекала при прибытии на континент. И для Тио, которая обладала большим запасом магии, не менялось то, что путь выдавался крайне суровым. Так уж получилось, что вышла она ни свет ни заря на следующий день. У этого горного выступа, с которого она собиралась отбыть, собралось несчетное количество драконов. «Принцесса, подумайте хорошенько над этим еще раз! Если вам будет грозить опасность, мы...» «Верно, хотя бы возьмите стража! Если все так, то я готов пойти! Я жизнь положу ради вашей безопасности!» Пока Виндри пыталась вынудить Тио отречься от этой затеи, тогда Алоис, опытный исследователь, предложил себя в качестве сопровождения. Затем юный парень подбежал к ней, весь пунцовый в лице. Исключая их, многие драконы удерживали ее, стараясь отговорить. Каждый из них искренне видел в Тио очень значимую личность, и относились они к ней подобающе, с почетом и благоговением. «Мне знакомы все ваши чувства. Я с теплотой на душе рада их принять. Прошу прощения за лишнее волнение и тревоги. Однако, я должна пойти туда». Противовес тревоги на лице, Тио твердо отчеканил свои слова, отчего все они разом затихли. Тио наблюдал за своими соотечественниками, возможно, в последний раз. В ее глазах читалась как доброжелательность по отношению к ним, так и сила бросить вызов неизведанному. «Виндри, я ценю то, какое значение заняла в твоей жизни. С того самого дня, проводя рядом со мной даже больше времени, чем дедушка, ты оставалась подле меня. Ты для меня как вторая мать. Пожалуйста, позволь своей дочери последовать вперед по собственному зову». «Принцесса!» Ноги Виндри подкосились, и она рухнула, заплакав. Эти слова слишком ее осчастливили. И больше она не нашла, что сказать. «Алоис, пожалуйста, поддерживай моего дедушку, как и прежде». «Хм-хм. Ты первый в списке кандидатов на звание моего избранника. Когда я уйду, твоя жизнь же станет проще, не так ли?» «Хм? Я не позволю капли вашей крови пролиться с ваших же чешуек, принцесса! Однако, раз вы выказываете мне столько доверия, то я просто не могу отказаться, как один из многих мужчин в вашем списке. Кто думает о вас, думает и заботится. Какая вы коварная особа!» Заметив, с каким доверием она улыбается ему, Алоис воздел голову к небу. Сио, может, и жила на протяжении 500 лет, но так и не позволил ни одному мужчине притронуться к ее телу. Спутник ей в дорогу не помешал бы, но... Условия, которые поставила Тио, поистине выполнимы. Слова юноши как бы объясняли суть условия. «Я, придет день, я одолею вас, принцесса! И вместе с вами!» Одно только «но». Условием становления ее избранником стал пункт «Победа над Тио». А значит, быть сильнее нее. А это едва ли возможно. Тио не только хватало власти в клане. Она также смогла выйти с ничьей после боя с сильнейшим драконом, Адолом. После случившейся трагедии... Тио с головой ушла в тренировки. И прежде чем она заметила свой прогресс, уже стала сильнейшей. С Ристосом, молодым драконом во главе мужчин, в котором Тио видела младшего брата, многие драконы, испытывающие теплые чувства к ней, стали признаваться ей. Она сильная, добрая, благородного происхождения. У нее прелестное лицо. И она умная не по годам. За прошедшие столетия неугасаемый порыв выкриков в округе «Я сделаю это! Я признаюсь ей!» Все рос и рос. А наряду с этим проходило состязание за звание компаньона Тио. И не стихала эта борьба до сих пор. Вот только, даже близко не доходя до кровопролития с ее стороны, Тио стояла на той вершине, когда даже боль от сражения толком не чувствовалась. Ну, как тычки. Она совсем позабыла о болевых ощущениях. «Ну, честное слово, вы, ребята, просто вводите меня в краску. Но меня ничем не остановить. Одного желания недостаточно. Одной силы мало. Из ничего выходит только ничего. Поэтому я иду. Я покажу вам, насколько сильной я стала, когда вернусь. Угу. Возможно, я отыщу равного себе там». Посмеиваясь так, Тио поделилась своими ожиданиями с мужчинами. А те все как один тешили себя мыслью. Когда-нибудь я доведу свое тело до твоего уровня. Однако никто не озвучил свои мысли вслух, ведь слова на тот момент потеряли всякий смысл. Господа, мои соотечественники, посмотрите же на меня в последний час. Все драконы-люди пристально внимали каждому ее слову. Все словно возвышалось, ни разу не вздрагивая от обилия многочисленных взглядов, направленных в нее, и произнесла поистине королевскую речь. «Я не веду, что будет там, за пределами острова. Не знаю я, что произойдет сейчас. Я знаю одно. Грядет нечто небывалое, и я столкнусь лицом к лицу с этой аномалией. Но тем не менее, ничего дурного не случится, даю слово. Верьте в меня». Верьте в принцессу, которую так любите! Я сильнейший из клана драконов! Я сильнейший из рюджинов! Черный дракон Тио Клэрс! Внимая словам Тио, никто из них и словом больше не обмолвился. Они с прозрачной ясностью ощущали намерение Тио и медленно расступались, давая дорогу, и все как один опуская головы в почтении. Если сама Тио, которую они так глубоко уважали, требует этого, то им остается только поверить ей. Тио бросила взгляд на соотечественников, принимавших ее такой, какая она есть, и кивнула с достоинством. Затем она перевоплотилась в черного дракона и улетела за практически бескрайную водную гладь. Тио ощущала дуновение ветра всем телом и взяла курс на континент, который еще ей предстояло увидеть. Прошедшие 500 лет остались для нее неизменны. С того дня, как случилось непоправимое, она слышала в голове отзвуки заветов ее отца, Хальге, и продолжала жить. Но просто жить было для нее недостаточно. Как ее мать и отец поступили бы? Она пожертвует телом и жизнью за нечто ценное. За вечно называемую жизнь. Дракон Тио Клэрс отдаст все, ради чего она существует. У нее зародились чувства. Они кипели внутри нее. Узреть сон из прошлого после столь долгого времени... Ей словно подали знак. Тио не потеряла уверенности в своих словах. Сейчас, устремляясь вперед вихрем по ветру, она... Я уверена, все изменится. Я чувствую это. Я чувствую это, хозяин. Завязывай уже так извращенно вопить. Ты, извращенка до мозга костей. Тио висела в воздухе, чувствуя, как металлические пальцы сдавили ей виски. Так как сейчас она подверглась стальному когтю, визжа от радости. Они обедали в одном из ресторанов города, и окружающих посетителей стали свидетелями из ряда вон выходящей сцены, общение смуглой девушки с парнем. Юи и Шия давно уже пересели за другой стулик, от греха подальше, делая вид, что не знает этих ненормальных. Скрипя механическими частями, Хаджими напряг свою искусственную конечность до предела, а жилка у него на лбу вздулась. В то время как девушка вцепилась в его руку. И разве можно назвать это его пределом? Еще все-таки оставалось некоторое пространство для маневра. Он вложил еще больше сил в свою хватку. Хватит! Я так умру! Я так точно откинусь! Тогда, прежде чем это произойдет, не соизволишь отдать то, что в твоей руке и принадлежит мне? О, это разве не просто недопонимание? Правда, правда, верь мне! И она задрожала. Штука, что она держала в руке, вещь, которой она так жадно утерла рот, вдыхая аромат, понятный только ей. Это были трусы Хаджими. Сейчас она в знак перемирия протянула ему его трусы, держа их перед своей грудью. Хаджими зыркнул на Тио самым что ни на есть ласковым взглядом своей коллекцией. И с холодно каменным лицом отпустил ее, висячую в воздухе, ослабляя свои тиски. Это настолько восхитительно, словами не передать. Тио бухнулась на пол, успев улыбнуться в своем фирменном извращенном стиле. Ну, ты наконец отпустила мои трусы на волю. Давай их сюда, они ни в чем не виноваты. Устраивать такой безумный концерт во время приема пищи. Как извинишься ты, жалкое подобие дракона? Жалкое подобие? Я выходец из семьи, великой семьи Клэрс. Я в розыске у стольких людей. И разве не ты тот, кто сделал меня такой, хозяин? И можно ли мне пойти заменить мое нижнее белье твоим? Раздался гулкий лязг, когда Хаджими направил артефакт на Тио. 3, 2, С этим его отчетом Тио запаниковала и отпустила трусы на свободу. Они оказались вне угрозы. «Случайно, это вышло случайно. Хозяин, ваше нижнее белье валялось на полу в гостиничной комнате, и я всего лишь решила вам их вернуть, но...» «Но что?» На глазах у всех он карал ее за использование его трусов, как салфетки. Но ее причины вполне ясны, так что Хаджими отпустил свое оружие. «В зависимости от того, по какому значению я его применила, я знала, что ты меня накажешь за это!» «Пом!» Она сдавила щечки обеими руками и изогнулась в радостном порыве от этого, приговаривая при этом... «Не заставляй меня говорить что-то настолько смущающее! Что такое, хозяин? Такая милая мордашка!» Хаджими состроил ласковую гримасу и руками указал Тео на пол, вынудив ее встать на четвереньки. И пока Тео пребывала в растерянности, он зашел сзади нее к ее пышным пленительным бедрам. «И как...» «Как и полагалось, ты всего-навсего извращенка!» Накормил ее новым шквалом пуль. «Моя попочка, попу мою, спасибо вам большое-пребольшое, хозяин!» «С какого перепугу?» «Слова благодарности, а?» «Ну, меньшего не услышишь из уст сильнейшего черного дракона». «Урона в любом случае ноль!» После этого владелец ресторана заявил. «Вы, двое, выметайтесь отсюда! Это приличное заведение! Пошли прочь, а!» Вышвыривая их вон одними словами, Ши и Юи в изумлении смотрели на мужчину. Сам же Хаджими по-настоящему престижно поволок Тио за шкирку наружу. Рвано дышала она, все так же загнувшись в улыбке, как и всегда. Однако, на короткий миг, глаза ее под другим углом посмотрели на Хаджими. Она засмотрелась на него. Словно он ослеплял чем-то внутренним, сияя ярко и великолепно. «Дедушка и все остальные. Даже не знаю, вернусь ли я когда-нибудь. Имела ли она в виду возвращение в ее родной город? Или же возвращение к статусу той принцессы, которую они все знали и горячо любили? Или, возможно... В этой фразе крылся какой-то иной смысл.